Глава восьмая. «Ты точно дура!» — выпалил довольно грозно и переключился на дорогу. Тем более свет зеленый загорелся, а Матвей реально злился. Это ж надо до такого додуматься, обычную шутку перекрутить с ног на голову. Назвать его Матвея, да как у него вообще мысли подобные в башке пустой появились. «Извини, я не хотела тебя обидеть», — услышал рядом женский голос и сразу же отпустила. Как-то резко испарился гнев, который до недавнего времени прожигал насквозь. «Неправильно поняла тебя», — оправдывалась Арина, а парень сжимал сильнее руль и давил на педаль газа. «Мне спорт не позволяет в ближайшее время заниматься сексом, так что за свою честь можешь быть спокойна», — проворчал в ответ, хотя и сам до конца не понял, почему оправдывается. Почему в лице этой девочки хочет быть лучше, хоть что-то светлое ей подарить, а не ту темноту и грязь, что ждет ее дома. Выживать одной тяжело. И как до сих пор не сломалась. Взгляд смелый, не запуганный. Даже сейчас боковым зрением видел, что Арина не боится. Наверное, терять нечего, раз к незнакомому парню готова даже домой поехать, лишь бы в собственную квартиру не возвращаться. Ладно, доиграет зверь свою роль благородного рыцаря до конца, а завтра забудет об этой малышке навсегда. Арина. И снова это имя, будь оно неладно, в голове крутилось, мешая рационально думать. Лишь сильнее хотел попасть в свою скромную съемную квартиру, поэтому уверенно вел автомобиль вперед. О своей квартире зверь пока только мечтал. Пару лет, и он обязательно заработает много денег, обзаведется собственным жильем, купит дорогую тачку, возможно, даже семья появится, хотя сейчас, в 23, думать об этом рано. Нагуляться бы для начала, и на ноги не мешает крепко встать. Цели есть, и зверь к ним идет. Дерзко, смело, местами нагло, но по-другому не получается. Не учел Матвей лишь одного. В его съемной квартире всего одна кровать. Двуспальная, но она занимает львиную долю небольшой комнаты. Шкаф в углу, тумбочка с телевизором в другом. Даже на полу лечь не представляется возможным. Они стояли с Ариной на пороге комнаты, рассматривая спальное место, а после синхронно перевели взгляды друг на друга, глаза в глаза. «Уступаю тебе душ первой». Матвей бросил спортивную сумку на пол. Туда же определил пакет с продуктами. На полочке чистые полотенца. И только сейчас заметил. Девушка до сих пор сжимала в руках этот злосчастный гамбургер. Матвей усмехнулся, а Арина, проследив за его взглядом, покраснела, но тут же взяла себя в руки, вздернув подбородок. «В холодильник положи», – протянула бутерброд парню. «Нечего едой разбрасываться». «Как скажешь». Забрал, а после проследил взглядом за девчонкой. Фыркнула, повернулась к зверю спиной и направилась в ванную. Хотя что там направляться? Пару шагов, рука тянется к выключателю, Матвей опускает взгляд на попку, обтянутую джинсами. Пару секунд, и она скрывается за дверями ванной. «Никаких баб!» Всплывает в голове громкий рев беса. «Да пошел ты!» Усмехается Матвей, все так же глядя на закрытую дверь. «Нет, нет, и еще раз нет. Даже не думай. И уж точно не раздевай ее взглядом». Вздохнул, провел свободной рукой по лицу, подхватил пакет с продуктами и направился в кухню. Он просто устал. Надо только дотерпеть до утра.